после случая на реке заговорили. По виду зверь, а душа выходит есть. Так всегда так бывает. Ночью шарахаешься, что за нечистая сила навстречу прет. А днем рассмотришь, человек идет. И Устины днем на черт похож. Надо еще пощупать, не рогат ли. Ты у себя наперед пощупай. И постепенно многие начали относиться к Устину все с большим уважением. Было в те поры у него в характере что-то такое, что привлекало людей. Неразговорчив он был, но добр и отзывчив. Когда у той же Марфы Кузьминой заболел 8-летний сынишка, Морозов дал ей какое-то редкое лекарство от внутреннего жара. А жена Устина почти 3 недели не выходила от Кузьминых, сидела у кровати больного Егорки, помогала по хозяйству и шептала молитвы, пока он не выздоровел. Марфа не знала, как благодарить Морозовых. Как-то она перед праздником хотела помыть полы в доме Устина. Морозов молча поднялся, взял женщину за шиворот и легонько выставил за дверь со словами: «Ты не обижайся, это я должен обижаться, выдумала». Был Устин и щедр. В праздники двери его дома, которые он поставил 3 года после приезда в Зеленый дом, были открыты каждому. Угощал он небогато, где же набраться на всех, да к тому же недавно отстроился, пришлось последнюю одежонку продать. Но стакан вина да кусок хлеба с салом находился всякому. Пестемея как-то по-особенному щедро и радостно подносила простенькое угощение со словами: «Не побрезгуйте, люди добрые». А потом, спрятав руки под фартук, словно все еще стеснялась обрубленных пальцев, подтверждала свою просьбу доброй улыбкой, теплым и доверчивым благодарным взглядом голубых глаз. Тот год, когда Устин отстроился, был для Захара памятным и тяжелым. Хотел Захар тоже завести в тот год свою семью и свой дом, да помешал фрол Курганов. Тяжело тогда было Захару, что и говорить. Сочувствие высказывали многие, да толку-то в нем. И лишь Устин Морозов сумел как-то по-мужски, скупо и незаметно посочувствовать, и Захару стало легче. Нет, Устин ничего не говорил ему вслух, не жалел, не утешал, он только холодно и брезгливо сдвигал каждый раз при виде Курганова брови, отворачивался и спешил уйти прочь. И Захар заметил это. «Брось, не надо», — попросил однажды Захар. «Раз уж так, пусть судьей ему будет собственная совесть. Если она у него есть», — впервые сказал о Курганове Устин. Сказал зло, раздраженно, а через минуту добавил тише: «Удивительный ты человек, не встречал еще таких». Однако при встречах с Кургановым продолжал хмурить брови. Неделю через 3 Устин как-то вымолвил осторожно: «Зашел бы ко мне когда, чего же ты?» И Захар зашел. Все было хорошо. И искренне обрадованный Устин, и его приветливая, немного смущающаяся красавица-жена, и простенький ужин, картошка с салом да молоко. Но это было первое и последнее посещение дома Морозовых. И ничего вроде не случилось за весь этот вечер. Говорили о том о сём, совершенно не касались ни Стешки, ни Фрола, ни колхозных дел. Устин, сидя за столом, все время держал на коленях сынишку. Он на отцовских руках и заснул. И вдруг, уже прощаясь, Устин сказал: «Хорошее это дело, своя семья. Вишь, тепленькое что-то на руках, свое. Жинка все другого хочет, я говорил как-то, и правильно. Чего ж теперь не обзавестись? Дом собственный, жена тоже». Захару стало неприятно, тяжело, тоскливо. «Чего это он?» — думал Захар, всю ночь ворочаясь на своей одинокой постели. И дело было не в словах Устина, а в его голосе. Послышались вдруг Захару в этом голосе приглушенные, злорадные, торжествующие нотки. А может, почудилось? А тут еще Наталья, тогда еще Меньшикова, как-то вскоре спросила: «Откуда он, дядь Захар, этот Морозов?» Переселенец из Тверской губернии, не знаешь разве, а что?»